страдал бессонницей и просил жену выслать ему мешок романов, не слишком захватывающих, чтобы пленить мой ум, и не настолько уж глупых, чтобы сразу швырнуть их об стенку. По ночам в ужасе просыпались жители городов, когда в сонную тишину вторгалась какофония звуков от прохождения артиллерии и конницы, звенящей амуницией. Михаил Иванович Драгомиров состоял при прусской главной квартире, как глаза и уши российского генштаба, чтобы все видеть и слышать. Вильгельм I обходился с ним очень любезно. Мольтке на беседы поддавался туго, зато Бисмарк любил болтать с атташе по-русски. Одну из ночей они провели в какой-то деревне с добротными домами. Крестьянский мальчик с испугом смотрел на незнакомых военных. Бисмарк спросил его: «Ты кто, милое дитя? Чех, поляк, саксонец?» Мальчик молчал. Бисмарк намочил в остывшем кофе с молоком кусочек сахару и сунул его в рот ребенку. «Сладко?» — спросил он, поглаживая его по головке. «Горько!» — ответил тот вдруг по-немецки. Драгомиров, по его словам, окунулся в океан пруссаков, из которого хотел бы выделить перлы. Оставляя в стране Мольтке как явление незаурядное, он пришел к выводу, что перлов вообще не было. Все генералы Пруссии имели одинаковый общий уровень грамотных и работоспособных специалистов. В общей массе они и составляли то ценное ядро прусского генералитета, которое лучше всего определить словом «плеяда». Все пожилые генералы Пруссии, даже старики, выглядели свежо и бодро. Ни у кого не было отвислых животов, желания соснуть часочек в тенечке. Приказы они отдавали звонко, кратко и точно. Казалось, эти суровые люди в широких пелеринах и сверкающих касках еще с колыбели усвоили железное правило: любое разгильдяйство строго карается. Но зато ни один из прусских генералов не стал бы командовать, если бы его лишили самостоятельности. Умение быть самим собой на поле боя — очень ценное качество. И еще заметил Драгомиров, что прусская армия не любит победителей. Заслугу в победе над противником приписывали не отдельной персоне, а всей армии, что разрушало общепринятый в мире трафарет личного искусства полководца. Все лавры, какие выпадали на долю победителей, пруссаки как бы сваливали в общий котел. В богемском походе Драгомиров подружился с 71-летним корпусным генералом Штейнмитцем, имевшим громкие победы при Находе и Скалицах. Красноречивый, с львиную шапкой седых волос, он чем-то напомнил Драгомирову славного Ермолова. Штейнмитц отлично говорил по-русски. Он начал с чтения петербургских газет, потом увлекся Пушкиным, изучив его творчество, как писал Драгомиров, со свойственной немцам исполнительностью. Под Скалицами атташе спросил генерала: «Как вам удалось проломить эти позиции?» «О, это ведь очень просто. Войска, едва волоча ноги, ходят в атаке до тех пор, пока не возьмут позиции. Но вы же, генерал, обескровили войска. Не лучше ли после первых неудачных атак заменить их свежими частями?» «Ни в коем случае», — возродил Штаймец. — «Солдат должен знать, что смены не будет. Смена уставших дала бы дурной пример для армии. В том-то и дело, что прусский солдат воспитан на сознании, отдых приходит с достижением цели». Драгомирова удивило еще одно прусское правило. Если какой-то генерал терпел поражение, никто не упрекал его в бездарности. На него не падали подозрения в измене. Все коллеги генерала в спокойной, деловой обстановке пытались выяснить причины неудачи, а сам виновник поражения нисколько не чувствовал себя удрученным. Для Драгомирова это было ново. Почему так? Оказывается, прусская армия прошла очистку еще в мирное время. Каждого офицера изучили вдоль и поперек. Робких, безинициативных и неумелых со службы выкинули. Зато доверие к оставленным в армии было безоговорочным. Никто не рассуждал об ошибках, никто не злорадствовал, а сообща пытались установить, каковы роковые причины неуспеха. От такого доверия прусские генералы в боях не нервничали, не боялись за свою карьеру. Они смело шли на риск и, как инженеры и машинами, спокойно управляли войсками. В одном